покатила на своем велосипедном шоссе по летному полю и взмыла в небо. Фрина больше всего любила моменты взлета. Ощущение, что сердце выскакивает из груди, когда сила земного притяжения ослабевает, и земля отпускает самолет. Она сделала круг над летным полем. Ей видны были Испано-Сюиза, блестевшие, словно жук-скоробей, и тоненькие, будто спички, фигурки Дот и Джека Леонардо. «Неплохой взлет, мисс Фишер!» — прокричал за ее спиной Билл Макнотон. «Покажите, на что еще вы способны!» Фрина потянула на себя рычаг управления, и крошечный самолетик стал набирать высоту. Она внимательно осмотрела небо. Поблизости никого. Последний робкий ученик уже совершил посадку. Небо было свободно, безоблачно и спокойно. Она бросила взгляд через плечо и заметила самодовольную ухмылку Билла. «Что ж», — решила Фрина, — пришла пора стереть улыбку с его физиономии и отклонила элероны. Бабочка с агонизирующим воем вошла в штопор. Ветер ударил в лицо Фрины с такой силой, что не спасали даже летные очки. Она невольно заморгала. Фрина наступила на трос, чтобы парализовать контрольное управление из второй кабины, которым пытался воспользоваться Билл. Падая, словно лист, рассекая крыльями воздух, самолет ринулся вниз. Всем, кто наблюдал за полетом, казалось, что машина потеряла управление. Фрина, сжав зубы, выжидала, и только когда ясно увидела выражение ужаса на лице Дот, развернула самолет и заставила его, также кружась, взмыть в небо. Билл перевел дух и чертыхнулся. Фрина убедилась, что самолет снова послушен ей, и, оглянувшись, одарила Билла самой очаровательной из своих улыбок. «Ну как, умею я летать, господин Макнотон?» — прокричала Фрина против ветра и увидела, как он кивнул. Она отпустила контрольный трос и сказала: «Если вы сможете ровно вести машину на скорости 80 км в час, я покажу вам забавный трюк». Фрина наслаждалась собственным бесстрашием. «Хорошо, 80 так 80», — согласился Билл, беря на себя управление. «Следите, чтобы крылья все время были горизонтально», — предупредила Фрина. Самолет выровнялся и плавно полетел вперед. Фрина схватилась за распорку, вцепилась в нее и поставила одно колено на верхнее крыло. Прежде чем ошеломленный Билл успел остановить ее, мисс Фишер взобралась на крыло и преспокойно прошлась по нему, а он тем временем осторожно выравнивал самолет, чтобы компенсировать ее вес. По лицу Билла, заливая глаза, струился пот. Фрина дошла до конца крыла и повернулась, чтобы идти назад. Она радостно подставила лицо ветру, он был не сильнее, чем при поездке на гоночном автомобиле, а поверхность крыла перетягивали распорки, в которые удобно было упирать носок ботинка. Она помахала людям на земле и медленно пошла назад, отметив, что ее пилот прекрасно держит наклон крыла. «Пусть Билл не очень любезен, но летает как ангел», — подумала она, повиснув на миг на руках в 2000 метрах над землей, а затем спрыгнула назад в кабину. «Отлично ведете», — крикнула она Биллу, но тот не ответил. Фрина безупречно совершила приземление и выскочила из кабины навстречу восхищенной толпе. «Бог мой, мисс Фишер, у вас что, совсем нет нервов?» — спросил Джек Леонард, тряся ее руку. «За такое надо выпить. Пойдемте в столовую, мы примем вас в нашу команду». Заметив, что Дот зажмурилась от страха, когда Фрина взобралась на крыло, заботливый молодой человек вызвался проводить ее до ангара и пообещал угостить чаем. Билл молча плелся следом, покачивая головой. Джек проводил Фрину в небольшую комнату в конце ангара, где были барная стойка и несколько венских стульев. Металлические стены украшали трофеи и фотографии улыбающихся усатых воздухоплавателей. Здесь же висела мрачная картина, на которой был изображен биплан, разваливающийся на части при попытке сделать мертвую петлю. Джек принес виски содовой и уселся рядом, глядя на Фрину с восхищением. «Где вы научились летать?» — спросил он, когда Билл присоединился к ним с большим стаканом чистого бренди, который осушил залпом. «В Англии?» — ответила Фрина. «Я училась летать на бабочках. Красивые маленькие самолеты. Их можно заставить делать все, что угодно». «Понятно. Снизу казалось, что вы не больно-то управляете этим штопором. Но, полагаю, вы знали, что делали, верно?» — восхищенно заметил Джек. Билл хмыкнул. «Вы прирожденный пилот, мисс Фишер. Если заподозрили, что я вам не доверяю, приношу свои извинения. У меня все нутро переворачивалось, пока вы там по крылу разгуливали. Ничего себе шуточка! Почему я прежде о вас не слышал? Не хотите сделать для нас несколько показательных полетов?» «Для кого это «нас»?» — поинтересовалась Фрина и отпила из своего бокала, гадая, когда согреются ее ладони и голени. «Для летной школы выше всех. Это моя компания», —